Глава третья. Встреча. Мама ни о чем не спрашивала. Ни вечером, когда Аля вернулась домой, ни утром. Молча накрывала на стол, улыбалась и сразу же уходила к отцу. А утром лишь одно сказала. Обоим пострадавшим замам, мастеру Гьяту и Сьюрсу, помощь колдуна в сохранении дара не нужна. Первым помогают братья, а ко второму вчера из Каменополья приехал младший сын. Тоже колдун и вовремя заметил беду. Алья вычеркнула из внутреннего списка дел помощь пострадавшим. Проверила состояние отца и собралась в гробнице. Пешком, ибо, как и покойный мастер Шьян, любила думать на ходу. До долины теней 2 часа пути. Через город, к поющим гротам и подгорному проходу. Через рукотворные пещеры и каменистую пустошь. А вот обратно протокой. Мастер Эвил назначил совещание на послеобеденное время, то есть к часу дня надо вернуться в город. «Мам, я ушла. Не знаю, когда вернусь, так что не теряй. Обед с собой возьми. В холодном шкафу», — отозвалась мама из спальни. «Желтый сверток в нижнем ящике. И воды набери. В долине теней, сама знаешь, ничего, кроме пыли и древних камней». «Спасибо. На сыскной работе». Алья привыкла обходиться без обедов. Но здесь мама этого не допустит. Из дома она вышла, едва расцвело. Едва солнце заискрило на снежной шапке горы Двуззубой, а сизо-серое небо погасило звезды. По тихим улицам еще бродил прохладный и сырой сумрак. Но день обещал быть солнечным, теплым. «Ты помнишь, что в долине теней всегда холоднее, чем здесь?» — строго спросила с балкона мама. Шапку взяла. Алья обернулась и подняла сумку с привязанным к длинному ремню синим шарфом. «Да, не переживай. Дети и в 30 лет для родителей остаются детьми, особенно если временно проживают с ними под одной крышей». Она помахала маме и быстро зашагала по старой темной брусчатке вдоль притихших черно-серых домов. Покойный мастер Шьян был мужчиной крупным, сильным, и дар в нем не иссяк. Сила, и очень много силы, бродила по крови, отчего мертвое тело время от времени мелко подергивалось. Прежде чем приступить к изучению ран, Алья засекла время и отметила, как часто случались судороги. Каждые 8 минут. А это значит, что силы в главе колдовского ведомства на момент смерти хватало. Он даже от молнии смог бы защититься. Во всяком случае, отделался бы легкими ожогами. Хотя обожгла колдуна вовсе не молния. И от этого заклятия действительно трудно защититься, если не тренироваться, как делали сыскные колдуны, долго и целенаправленно. Проводивший опознание и изучение колдун слил в склянке 3 слепка. На первом — скрюченное, покрытое копотью, вздрагивающее тело. На втором — оно же, но с заклятием опоздания. Онная смыла копоть и показала то, что находилось под ней. Кожа в царапинах и крови. Живого места нет. На третьем мастер Шьян без копоти, царапин и одежды, с длинной цепочкой выколотых знаков быстрого разложения на левом предплечье. В первую очередь Алия заметила именно знаки и сразу вспомнила, что рассказывал о мастере Шьяне отец. Глава колдовал левой рукой. Все дела делал правой, а вот колдовал только левой. Если бы он наносил на себя знаки сам, цепочка находилась бы сейчас на правой руке. Значит, не сам. Значит, кто-то очень не хотел, чтобы тело старого колдуна нашли и исследовали. Он тоже находился под сложным длительным воздействием несколько дней. Знаки уже успели зажить. Им неделя, не меньше. А глава их не заметил. И тот, кто это сделал, или не знал об особенностях мастера Шьяна? Надо спросить у Дьюта, многие ли знали? Или в торопях забыл? Или нарочно сделал знаки на левой руке ложным следом, чтобы никто не заподозрил близкого знакомого человека, местного? Кто пустил слух, что глава нанес знаки сам? Кстати, мастер Жьюс написал, что старый колдун всю неделю перед смертью вел себя странно. Вот и ответ. Воздействие. Или все то же подчиняющее проклятие, из-за которого спят его замы. Из-за которого он и нарушал свои вековые правила, забывал о старых привычках. Далее царапины с порезанными мертвецами Алья имела дело почти так же часто, как с задушенными, то есть немного реже, чем с утопленными. И без колдовства давно умела определять, какой именно нож использовался. Кухонный, охотничий, военный, лекарский, из набора пищих принадлежностей или самодельная заточка. Или же когти. В музейном ведомстве под заколдованным стеклом хранились куски кожи первых обитателей местных гор. Кости и вещи постоянно находили после обвала в Орлиной долине, а почти целые тела после схода ледников в окрестных долинах. Тела захоранивали, но прежде с них срезались куски кожи со странными знаками или ранами. Так все обитатели приюта с детства знали, как выглядит нападение горного орла по рваным ранам на срезанных кусках кожи. Алья мысленно сравнила исцарапанную музейную кожу и раны на теле мастера Шьяна и не нашла видимых отличий. А успел ли колдун измерить глубину ран, потом будет понятно из отчета. Сначала она хотела составить свое мнение о случившемся. И последнее. Гарь на коже. Ожогов нет, ни одного. То есть использовался так называемый «безопасный огонь». Одно из распространенных заклятий сыскных колдунов. Алия сама часто к нему прибегала, когда выкуривала преступников из убежищ. Вспыхнувшая одежда вызывала приступ паники. И люди или выскакивали из укрытий за помощью, или на время забывали об обороне, или обозначали себя и показывали, где именно прячутся. Для кожи и волос огонь не представлял опасности, но почти полностью сжигал одежду, и человек покрывался слоем копоти. Наставники из училища уверяли, что это сугубо сыскное заклятие, и обычные колдуны им не владеют. Алья умела зажигать вещи лет в 10. Но ее дед сыскник научил. И не научились ли этому остальные местные колдуны? В Орлином приюте тихо и скучно. Только и остается, что учиться. Постоянно и всему подряд. У друзей, у родни или таки в училище. Зачем огонь? Чтобы глава запаниковал и не успел применить исцеляющее заклятие? Чтобы не подпустить никого к телу? Чтобы подействовали знаки разложения? Или чтобы, опять же, направить сыскников по ложному следу? Вопросы, вопросы, одни вопросы. Кому же вы помешали, мастер? В приюте вас уважали и почитали. Вы возглавляли колдовское ведомство без малого лет 50. И никогда ни отец, ни мастер Гьят не отзывались о вас плохо. Не ворчали, не ругали старым маразматиком, не намекали, что пора бы на покой. Кто-то решил, что вы засиделись и слишком ревностно относитесь к колдовскому имуществу города, не подпуская никого к древним знаниям. А вот в большом мире отношение могло быть иным. Детей нет, жена умирает, наследство приличное, и племянника в различной степени родства пруд-пруди. Вот там-то непочтение на первом месте, особенно у родственников по линии жены. А деньги, семейные сокровища, родовые тайны ремесла и прочее. И при чем все-таки уснувшие замы и вскрытые гробницы? За воспоминаниями и размышлениями Алья быстро добралась до обходной дороги. Собственно, обе черные улицы находились рядом с ней. 10 минут неспешным шагом вдоль домов и продуктовых лавок через крохотный парк на окраине. И как здесь оказался мастер Шьян, если черные улицы соседствовали с серыми, а старый колдун жил на первой черной? На обходную дорогу ему вообще не было нужды идти. Если только он, будучи под заклятием и сопротивляясь ему, не захотел срочно кое с кем повидаться. Алья припомнила отчет сыскника. Тело мастера Шьяна обнаружил мастер Уильюс, обитавший на второй черной улице, дом 10. Мастер утверждал, что заметил старого колдуна незадолго до его смерти, разбирал чердак и выглянул в окно посмотреть на грозу. И увидел прихрамывающую фигуру, бредущую по обходной дороге со стороны улиц Красных. В Орлином приюте было всего 20 улиц, расположенных очень просто. На севере у обходной дороги слева направо три крестика – красные, синие и белые улицы. Ниже, если смотреть на карту, в центре города ряд крестиков черных, серых и коричневых улиц. Далее южнее – третий ряд. Улицы голубые, зеленые и желтые. А ниже, напротив зеленых, единственный крест улиц фиолетовых. Когда-то рядом с фиолетовыми находились улицы багровые и серебряные. Но лет 200 назад на юге сильно горели леса, и огонь остановили уже на границе города. Багровые и серебряные выгорели полностью, а на фиолетовых в то время, как и сейчас, обитали колдуны, и они спасли свои дома. А на месте сгоревших улиц появились сначала парки, потом лавки и торговые ряды, а после началась стихийная застройка домиками различных форм и расцветок. Ныне это поселки первый и второй. Дома задумывались гостевыми, но со временем гости города их выкупили. Приют привлекал тишиной тех, кто устал от суеты большой жизни. Чтобы быстро попасть к себе, мастеру Шьяну требовалось добраться до перекрестия серых улиц, а потом пересечь крохотный парк, лежащий между серыми и черными улицами, и сразу из него выйти к своему дому. Улицы Красные находились рядом с черными. Да, теоретически, глава мог пойти и этим путем. Вот только он длиннее минут на 10-15. Не годится для человека с больным коленом. Не годится, учитывая скорую грозу. Мог ли он забрести туда случайно? Было ли это побочным следствием сопротивляемости? При этом на Красных улицах мастера Шьяна никто не ждал. Сыскники бегло опросили обитателей Красных и выяснили, что о встрече он ни с кем не договаривался. А мастер Уильямс, завидев главу колдовского ведомства, покинул чердак и поспешил к входной двери. Однако, когда он вышел на крыльцо, гроза уже накрыла город. Резко потемнело. Мастер зажег путеводный светильник, старый колдун находился совсем рядом, буквально за оградой дома. Но почти сразу же что-то случилось. Огни вдруг погасли все. И фонари на обходной дороге, черных улицах и у дома, и светильник мастера Шьяна, и путеводный заодно. А потом ударила молния. Мастер Уильямс видел лишь одну, а вот его дети, наблюдавшие за грозой со второго этажа, утверждали, что видели вторую, то есть первую, когда уже стемнело, но фонари еще горели, и ударила она в дорогу, совсем рядом с мастером Шьяном. Ветер зашуршал опавшими листьями. Алья очнулась от раздумий и обнаружила себя замершей на обходной дороге. Ей бы развернуться и пойти к пресловутым Красным улицам и дальше, к дороге, к поющим гротам. Но она стоит на прежнем месте и смотрит на крайний дом второй черной улицы. Если проследовать в этом направлении, то минут через 5 можно изучить место смерти мастера Шьяна. Решено. И Алия поспешила по обходной дороге к краю второй черной улицы. Молнии. Одна погасила свет, вторая убила старого колдуна. Мастер Уильямс под заклятием правды заявил, что нашел его уже мертвым, обгоревшим в луже крови. На дорожке у ограды собственного дома добежал и увидел, как сквозь копоть светятся на коже мастера Шьяна знаки. Не понял, какие, и на всякий случай быстро завернул труп в колдовской мешок и тем самым спас единственное вещественное доказательство. Ибо из праха тело уже не собрать. Пах сыростью старый лес по правой стороне обходной дороги. Темнели сквозь осеннее кружево парковых деревьев дома слева. Искрила брусчатка. А там, куда шла Алья, звучали тихие голоса. Два голоса. Один спрашивал, второй отвечал. Она ускорила шаг и через пару минут увидела следующее. Возле ограды дома номер 10 стояли двое. Мастер Уильямс, высокий, полноватый, в вечной своей темной шапочке, которую он не снимал даже летом, и наброшенном на домашнюю рубаху штаны, новом пальто. и его противоположность. Невысокий, худощавый мужчина в поношенном сером пальто, явно большего размера, и шляпе, сдвинутой на затылок. И Алия сразу, по спине, поняла, кто второй человек, которому вообще-то положено отдыхать в гостевом доме после долгого перехода. «Вы видели, как всполохнуло тело?» — строго спрашивал худощавый. Голос у него был тихий и хриплый, словно после болезни. «Нет, мастер!» — сдержанно и басовито отвечал мастер Уильямс. «Огня не видел, только вспышку молнии». Второй услышал звук шагов и проворно обернулся, оказавшись приглашенным из камнеполья сыскником, с тем же рассеянным взглядом и отросшими растрепанными светлыми волосами. Его штаны и ботинки, как и пальто, знавали лучшие дни. Но мастера Ирина это не смущало. Он работал. «Утро доброго, Альяра!» Сыскник улыбнулся. «Да, я вас знаю. Нет, мы с вами не встречались. Да, вероятно, вы обо мне слышали и даже в газете читали. И потому вам кажется, что вы где-то меня видели. Нет, в сыскном ведомстве я еще не был. Предпочитаю сначала сам свидетелей послушать и только потом чужие отчеты читать. А совещание состоится после обеда. Так зачем время зря тратить? И вы того же мнения, верно? Вы здесь целенаправленно или по пути в гробнице завернули?» «Да доброго!» Запинка растерянно ответила Алия и почему-то посмотрела на столь же озадаченного мастера Уильямса. «Вообще-то до обращения «вы» нужно дожить и дослужиться. И заслужить его. Мысли читать не умеет никто. Ни колдуны, ни обычные люди. И потом, слишком уж внезапно встреча». А мастер Ирин невозмутимо продолжал. «Если вы в гробнице, то я позволю себе составить вам компанию. Очень, знаете, любопытно взглянуть на столь необычный взлом. Да и на наскальные гробницы дивная редкость, а я до них слаб. Вы же меня проводите? Карту города я еще вчера вечером выучил. А окрестности — это окрестности. Здесь нужна помощь местных». Алия кивнула. «Конечно, проводит». Сыскник же посмотрел внимательно и с подкупающей искренностью добавил. «Очень рад поработать с вами. У вас прекрасный послужной список. Вы сильная колдунья. Я читал ваше дело. И очень, очень рад, что вы здесь. Продолжим». И он повернулся к допрашиваемому. «Так почему же, по-вашему, тело обгорело, но не горело? И разве у вас в горах случаются острые молнии, которые рвут тело когтями?» А мастер Уильямс выразительно посмотрел на Алью. «Объясни, мол». «Молнии — это маскировка», — негромко начала Алия. «Это сейчас все наши современные заклятия выглядят как вода, капли, ручьи, лужи. А в древние времена колдуны любили придавать им разный вид. Так они маскировали заклятия, чтобы противники не догадались, что против них используется. Я слышала, что в большом мире знания о маскировках потерялись за ненадобностью. А вот у нас сохранились. В приют за ними многие приезжают. Но в основном те, кто изучает историю колдовства». «То есть вы маскировкой тоже владеете, так?» — обернулся мастер Ирин. «А покажете?» «У нас все владеют», — вмешался мастер Уильямс, и на его сжатом кулаке вспухли черные капли. «Все колдуны! Я покажу!» Крупный сверкающий камень возник из ниоткуда, ударил по старой брусчатке и сразу же расплылся знакомой лужей почты. «Очень интересно!» Мастер Ирин нахмурился. «Прямо-таки все!» Алия молча потерла руки и развела ладони в стороны. Между ними вспух снежно-белый шар заклятия правды. «Все!» — четко повторил мастер Уильямс. «Все колдуны Орлиного приюта владеют маскировкой. Это наше достояние, наша гордость. Нас учат этому и в семьях, и в школе, лет с 10. А приезжим маскировке не научиться — это очень долгая работа. Даже мы, занимаясь непрерывно, осваивая маскировку годам к 30. Основные ее виды – молнии, туман, камни, деревья – все природное. Заклятие ни на миг не изменилось, сияя безмятежно белым. «Значит, прав ваш мастер Эвил, свои в приюте пошуршали». Сыскник посуровил. «Свои же своего убили. А все-таки, Альяра, вы маскировать умеете?» «Плохо», — призналась Али. «Основы знаю, но 16 лет я жила в Лихоречии и осваивала только сыскное колдовство. Молнию создать не смогу, но вот туман, например». «То есть мы имеем дело с человеком, которому хорошо за 30 лет, или же за 40. Он большую часть жизни провел в Орлином приюте и обучался местному колдовству по направлению, собственно, обычного колдовства», — подытожил мастер Ириен. «Вы случайно не знаете, кто занимался только молниями?» «Нет? Жаль. Тогда у меня все. Спасибо, мастер. Альяра, у вас есть вопросы?» Алья качнула головой. Она узнала даже больше, чем планировала. «В таком случае идем к гробницам». Сыскник надвинул шляпу на глаза и попрощался. «Всего доброго!» «До свидания!» Попрощалась и Алия, гася шар заклятия, и тихо добавила. «Вы же понимаете, что это все между нами, что даже семье ни слова!» «Не переживай!» Еще тише отозвался мастер Уиллис и нервно поправил шапочку. «Нам тут предатели не нужны. Поймай его, да побыстрее!» «Обязательно!» «И, мастер, напишите мне, как все случилось. Я читала отчет, но там точно не все. Там лишь то, что сыскник посчитал важным записать. Может, он что-то упустил. Важны любые детали, любые мелочи. Подробно напишите. От разбора чердака до... А я к вам зайду. Может, даже сегодня вечером, чтобы поговорить с вашей семьей». «Понял. Сделаю», — коротко пообещал мастер Уиллис. Алья снова попрощалась и побежала догонять. «Да, пожалуй, начальство. Именно мастер Ириен с этой минуты будет командовать расследованием и говорить ей, куда идти, кого опрашивать, что проверять и даже когда обедать». «Я поселился в трех перьях», — сообщил сыскник, когда Алья поравнялась с ним. «Второй этаж, комната 20». И сразу наивно уточнил. «Я правильно иду?» «Да», — подтвердила Алья, поправляя сумку. «Нам по обходной дороге до указателя поющие гроты. У него сворачиваем в лес и идем до гротов». «Поющие гроты», — мечтательно повторил мастер Ириен и стал еще больше похож на художника. «Какое у вас тут все красивое. Горы, городок, название. А воздух какой чистый и прозрачный. Вы, Альяра, удивились же, что я так быстро согласился?» «А вот потому и согласился. Устал от суеты больших городов. Хочу на природу. Возможно, после вообще тут осяду. Навсегда. Давненько себе спокойное и тихое местечко подыскиваю, где бы старость встретить, да жизнь дожить». Издали мастер Ириен казался выше, а на самом деле ростом был чуть ниже Альи. Невысокий, худощавый, явная южная кровь. Только глаза и волосы светлые, северные. Полукровка — это еще один повод удрать из большого мира, туда, где живут люди без предрассудков, коих на севере, к сожалению, с избытком. А в маленьких городах новых обитателей любят. Да и жизнь здесь дешевле. А мастер Ириен, судя по одежде, в нужде. Если же он раскроет дело, то не только сыскники не поскупятся. Городское ведомство тоже отблагодарит, как и колдовское. А все денежные проблемы разом решатся. И жилищные, если мастер расщедрится на пару лет работы в приютском сыскном ведомстве и поделится своим богатым опытом с местными. Но отчего же сильный сыскник оказался в столь незавидном положении? В сыскном ведомстве любого города платили хорошо, а успешным и работающим сотрудникам еще лучше. Алья проработала всего 10 лет, но уже скопила сумму, достаточную для покупки 2-3 комнат в гостевом доме в центральной части города. Да только Лихоречие не настолько ей нравилось, чтобы оседать в нем навсегда. «Проблемы в семье?» — злоупотребление. Надобно запросить дополнительные сведения. Злоупотребляющий теми же настойками начальник при минимуме времени Али совершенно не нужен. Хотя, признала она, злоупотребляющий мастер Ириен не выглядел. Бодрый, резвый, здоровый, со свежим цветом лица, хорошими зубами и крохотными лучиками-морщинками в углах глаз. Но запрос все равно лишним не будет. Нет. Давайте обсудим дело. Насладившись видами далеких туманных гор и осеннего леса, предложил мастер Ириен. Что лично вы думаете о смерти вашего колдуна? Глава колдовского ведомства, к тому же. Кто мог желать его смерти? За что его могли убить? Алья думала об этом и по дороге в Орлиный приют, и вчера до полуночи. И каждый раз приходила к единственному ответу. «Сокровище», — ответила она просто. «Мы живем на краю севера, вдали от мира, который называем большим, уже много веков. До нас не быстро доходят современные достижения, зато мы сохранили многое из того, что северные люди и колдуны потеряли давным-давно. Сначала им это казалось неважным, а после спохватились. Да поздно. Маскировка — это лишь одна из наших реликвий. И у нас не только знания сохранились, но и артефакты. Древние артефакты от проколдунов, которые в большом мире ценятся очень дорого, даже нерабочие». «Так-так», — воодушевился мастер Ириен. «Какие именно артефакты? Все хранятся в колдовском ведомстве. Сколько их всего? А главное, все ли на месте? Сейчас?» «Последнее не проверить», — Алья качнула головой. «Сыскники опечатали колдовское ведомство, кабинеты главы и его замов, архив. Никому туда не пройти. Столько... Это знает, наверное, только глава. Знал, то есть. Может, и замы главы. Но их не спросишь. И мне отец ничего никогда не рассказывал. А легенды говорят разные. По одной версии, артефактов всего 3. По другой — 10. Обычные люди знают только об одном. Я вам его покажу, когда в город вернемся. Он до сих пор работает и помогает нам выжить. Я знаю о втором работающем артефакте, но думаю, что их больше 10. Жизнь в приюте только кажется тихой. На самом деле здесь очень опасно. Обвалы и лавины, наводнения после теплой зимы из-за таяния ледников, сходы грязевых потоков, лесные пожары и землетрясения, нападения орлов, которые всегда считали долину своей. Случалось, не успеешь отстроить, как землю тряхнет, и снова нет города. «И все-таки люди здесь остались», — полувопросительно заметил сыскник. «Мы потомки бездомных», — объяснила Алья. «Когда открыли рудники, народ сюда валом повалил. Золото, серебро, драгоценные камни. И новые города вырастали каждый день. И каждый день природа стирала их в пыль. Люди в какой-то момент осознали, что жизнь дороже золота. И тогда крупные северные города объединились. Их колдуны придумали, как обезопасить рудники, а сыскники предложили ссылать туда преступников. На каторгу. Кого-то на 5 лет, кого-то на 10 или 20. При рудниках построили закрытые храмы и возобновили добычу драгоценностей. Но многим из тех, кто выжил на рудниках, после было некуда возвращаться. Или сироты, или семьи отвернулись. И они оседали здесь. Мастер Ириен, понимающе закивал. Алья перевела дух, она не любила много говорить, и закончила. Соседние долины богаты солнцем и плодородной землей, и Орлиный приют быстро начал обеспечивать всем необходимым и себя, и работников рудников. Так здесь обосновались и колдуны, так и появились заклятия и артефакты, которые в большом мире не нужны. Ну кому нужны артефакты от землетрясения или от нападения орлов? Но сейчас они ценны своей древностью, вложенными в них утраченными знаниями, и стоят очень дорого. И совершенно точно большая часть находится под защитой главы колдовского ведомства. После его смерти кто бы стал главой? Мастер Ириен задал вопрос, которого Алья втайне побаивалась. «Мой отец», — тихо ответила она. Сыскник кивнул и продолжил. «А если ваш отец внезапно заболеет и умрет? Или очнется овощем?» «Мастер Сиурс». Алья припомнила объяснение отца. «За ним мастер Гьят. Это три зама мастера Шьяна. И все трое сейчас, предположительно, под воздействием, в лихорадочном сне». «Значит, наш убийца своего не получил», — довольно хмыкнул мастер Ирьин. «Иначе бы снял заклятие, да сбежал. Значит, он где-то здесь или в соседних городах, выжидает чего-то. А дальше кто? За замами». «Помощник моего отца, Дьют». Алья начала высматривать указатель. «Но временно. У нас все должности выборные. Даже замы наследуют должность главы временно. До выборов. А их устраивают примерно через луну. И не обязательно зам станет главой ведомства. Каждый колдун в возрасте за 40 имеет право на должность». «Дьюту сколько?» 35. Вроде. Алья давно не видела помощника отца. И слышала о нем тоже немного. Отец вообще был скуп на разговоры. К сожалению. «Одна луна — это то время, которого может хватить на злом чего угодно», — заметил сыскник. Подумал и решительно заявил. «Вашего главу не собирались убивать. Нет. Если некто хотел забраться в сокровищницу, зачем ему шум расследования? Проще же проклясть и заставить все отдать или рассказать необходимое. Но не вышло». «Потому что у старого колдуна оказалась невероятная сопротивляемость воздействию. И, вероятно, его действительно сначала хотели заставить, а потом быстро поняли, что бесполезно. Но от прежней цели не отказались. Возможно, и на замов с той же целью воздействовали, но снова ошиблись». «Он по-прежнему в деле, наш убийца», — убежденно заявил мастер Ирьин. «Может, он и не в городе, но точно вернется, чтобы завершить начатое. А мы должны его вычислить, чтобы взять с поличным. Кстати, могут ли какие-нибудь древние ценности храниться у обычных людей, у местных или в гробницах?» «Могут», — подумав, ответила Алия. «Есть то, что принадлежит городу, а есть и семейное. Вполне могут. А гробницы? Пустые. Мы лазали туда мелкими. Нет там ничего ценного. Каменные гробы да кости в них. Даже не скелеты, просто свалка чьих-то костей. Не понимаю, зачем их взламывать? Их взламывать-то не надо. Они давно без сильной защиты. Любым простым заклятием отодвинут дверь, да и все». «Затем и взломали, чтобы мы ничего не поняли», — улыбнулся сыскник. «Но мы их все-таки изучим». Алия повторила его слова про себя. «Чтобы мы ничего не поняли». И мысленно с ними согласилась. Из внешне ненужных действий очень сложно составить внятную картину преступления. «Далее объясните мне, как колдунья. Наверняка вы тоже об этом думали. Если это воздействие, то какова его длительность?» Алия не просто думала об этом. По дороге в Орлиный приют, между вечерними чтениями писем, она и справочники пролистала, чтобы освежить знания. «Смотря какое воздействие!» Она передернула плечами. «Простое действует до 5 минут. Усложненное, пока не выполнен приказ, но фактически не больше суток. А с колдунов слетает, и того раньше. Дар сопротивляется. А вот сложное можно обновлять до бесконечности. Но это слишком рискованно. Нужно всегда быть рядом с жертвой в шаге от нее. То есть и 4-й вид — это наше. Местное воздействие. Грозовое. В грозу все заклятия усиливаются и ведут себя непредсказуемо. И поэтому не поддаются опознанию. Замов прокляли вечером. Как раз тогда, когда собиралась гроза». Сыскники остановились у указателя. Большой светлой доски с крупной черной надписью «К поющим гротам». И столб, и доску густо оплетал багровый плющ. Дорогу гротам, узкую старую брусчатку, устилал красно-желтый шуршащий ковер из опавших листьев. Она брала начало на обходной дороге и, извиваясь, исчезала в старом лесу. «Полчаса, и мы у гротов», — пояснила Алия. «Потом пещера, подгорная тропа и...» На брусчатке, гася искры, расплылась черная лужа с письмом. Алья наклонилась и взяла записку. Прочитала и тихо выругалась. «Что?» — обеспокоился мастер Ирин. Глава сыскного ведомства сегодня утром не проснулся. Алья зло скомкала письмо. Его жена написала. Он в том же лихорадочном сне, как мой отец, как все замы мастера Шьяна. «А грозы-то нет», — прозорливо заметил сыскник, поглядев на ясное, прозрачно-синее небо. «Пока воздействие исключать все равно нельзя». Алья спрятала письмо в карман сумки. «До позднего вечера точно. Да и после. Здесь же все друзья. Зайти проведать, предложить помощь и снова на сутки проклясть. Проще простого. И никто ничего не заподозрит. И в архив мастера теперь не попасть. А там все отчеты и опросы, слепки с тела и само тело мастера Шьяна». Когда она уходила из архива, мастер Эвил как раз велел своему колдуну тащить все в одно место, под самую надежную защиту. Настроение без того мрачное испортилось еще больше. А вот мастер Ирин расцвел. «Ну вот!» — он удовлетворенно потер руки. «Я же говорил, он здесь, наш злодей. Следит за делом и убирает неугодных. Боится. И убивать, видите, не хочет. Я его не оправдываю. Нет, вы не подумайте. Но это еще раз доказывает. Преступник здесь, и он вырос здесь. Поэтому и жалеет своих. Найдем. Не переживайте, Альяра, мы его найдем». «Гроты отменяются?» Алья с усилием сосредоточилась на насущном. «Зачем же?» — удивился мастер Ирин. «А, вы надеетесь найти следы преступника? Ну, коль так, покажите мне дорогу, чтобы я один добрался. И бегите к своему главе. Еще 1,5 часа до гробницы идти, да? Потом догоните меня протокой». «Вы уверены, что я ничего не найду?» Алья сердито плеснула на брусчатку черной водой. «Если честно, да. А если еще честнее, я уверен, что и я там ничего не найду», — мягко сказал сыскник. «Даже если его прокляли буквально час назад, а скорее всего ночью. Да, мастер Эвил немного ввел меня в курс дела, пока я добирался до приюта. Почтой, к счастью. Что вы надеетесь найти? Но если не можете иначе, сходите. Оглядитесь, убедитесь». «Спасибо». Черная вода собралась в короткий ручеек и змеей поползла в направлении поющих гротов. «Идите за ней, мастер, не заблудитесь». «Жду вас у гробницы, Альяра». Мастер Ирин сочувственно кивнул. «Держитесь, сил вам, и верьте, мы его поймаем». «Кстати, они с приезжим сыскником преступнику тоже мешают. Или могут помешать в любой момент. Если и они уснут, как остальные, или того хуже, станут послушными куклами, или в знак протеста выбросятся из окна».